Приближалось открытие собрания земских чинов, и по этому поводу предполагался целый ряд увеселений. Труппа Бежар должна была дать два представления, для которых выбрали комедию Мольера и Сид Корнеля. В день открытия собрания, когда Безьер и маленький городок Пезенас были переполнены духовенством, богатой буржуазией и старыми лангедокскими дворянами, которые приехали из своих родовых поместьй с женами и детьми, Мольер занимался в кабинете Конти распределением празднеств. В первый раз после Гражданской войны правительство собрало депутатов, чтобы обсудить вопросы, касающиеся нового устройства провинции, и принять меры для уничтожения следов войны. Победоносное правительство должно было выбрать в свои представители одного из знатнейших принцев, и притом из числа тех, кто сражался против трех лилий. Все эти качества соединялись в герцоге Конти, выбором которого правительство ожидало возбудить к себе особенное доверие. «Вы остались, ваше высочество, при прежнем решении, чтобы дамы не участвовали официально в празднествах?» – спросил Мольер. «Моя супруга не будет присутствовать на празднествах, стало быть, некому играть роль хозяйки». «Чтобы не набросить некоторые тени на ее высочество, не следует ли госпоже Кальвимон также отказаться от участия в празднествах?» «Конечно, но она может присутствовать как зрительница». «А на бале, который дворянство предполагает дать вашему высочеству в Безьере?» «Я буду один, но все-таки в моем доме Флоранс полная хозяйка. Я полагаю, что долг вежливости и деликатности заставит каждого отнестись к ней таким образом». «Несомненно, но я посоветовал бы вам пригласить госпожу Сарасин. Ее присутствие отвратило бы все неблаговидные толки». «Это верно, я приглашу ее. А что касается приезда ее высочества, вы не приняли еще окончательного решения?» «Нет еще. Да и как было решиться, когда я сам не знаю, чем кончится мое дело. Останусь ли я здесь или нет?» Конти встал и тревожно заходил по комнате. В эту самую минуту дверь отворилась, вошел паж Лорен. Граф Даво приехал из Парижа и привез депеши. Господин президент де Бокер сопровождает его. Принц побледнел. «Проси обоих». «Прикажете удалиться, ваше высочество?» – спросил Мольер. «Нет, останьтесь. Я не хочу скрывать от вас вполне заслуженную немилость, которая через несколько дней станет известна всем». Вошли граф Даво и президент. В обоих проглядывала особая торжественность. «Здравствуйте, господа», — сказал Конти. «Очень рад узнать, наконец, решение моего дела». «Ваше высочество», — начал Даво, — «я исполнил ваше поручение с величайшей радостью. Я представил ваше объяснение монсеньору кардиналу, но, к моему величайшему удивлению, все подробности этого дела были уже ему известны. Стало быть, я окружен шпионами, которые передают в Париж каждый мой жест», — воскликнул Конти. «Но продолжайте, прошу вас». После аудиенции у кардинала он сам повел меня к его величеству, у которого находилась королева-мать. Министры были также все в сборе. «Пропустите эти подробности», — прервал Конти. «Сообщите мне результат». «Его величество не только оставляет без внимания это неприятное для вашего высочества происшествие, но, напротив, находит, что ваши поступки в данном случае были проникнуты таким благородством, которое доказало, что двоюродный брат короля обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы быть достойным представителем короны в Лангедоке. С особенной радостью вручаю вам собственноручное письмо короля, а также послание от вашей супруги, принцессы Марианны. Мне приказано пробыть здесь 4 недели и затем вернуться в Сен-Жермен. Герцог де Гиш остается адъютантом при вашем высочестве». Принц был ошеломлен этим известием. Он никак не ожидал подобного исхода.